Глава 23. По возвращении во Владимир святой Александр продолжал свои прежние труды по управлению Суздальской землей. Эти годы отмечаются лишь краткими данными, как рождение последнего, четвертого сына Даниила, родоначальника московских великих князей. Над всей же его жизнью нависает тяжелая туча все усиливающегося брожения и возмущения против татар, готовящегося восстания, а за ним кары и разрушение Руси. Около 1260 года татарские ханы для увеличения своих доходов изменили порядок взимания дани. Они отдали ее на откуп восточным бессерменским купцам. Взимание дани – сделалось источником дохода. Раньше татарские баскаки проявляли алчность, но теперь эта алчность и жажда личной наживы вошли в систему. Чувствуя за собой власть ханов и зная, что отказ им будет сопротивлением ханской воли, бессермены не знали сожаления. Они были случайными гостями в этой далекой и чуждой им земле и стремились только к наживе. Поборы бессерменов разоряли страну, с трудом оправлявшуюся от разрушения. Все скудные доходы уходили на выплату дани. Задолжавшие бессерменам крестьяне и горожане, выплачивавшие им непомерные резы, запутывались в долгах. Разорив их окончательно, бессермены продавали их семьями в рабство, увозя из Руси в Орду. На базарах восточных городов увеличилось количество русских рабов. В народе постоянно нарастало чувство отчаяния, невозможности оправиться и стать на ноги, а это чувство заставляло забывать и ханский гнев, и возможность полного разорения страны. В 1261 или 1262 году на Русь приехал послом хана бессермен Котлубей. Зол сый, творяши людям великую досаду, кресту и святым церквам поругася. Но особенную ненависть народа возбуждали русские отступники, переходившие к бессерменам. Среди них был пьяница и студословец, празднословен кощунник, монах Зосима, который перешел в магометанство и особенно отличался алчностью, незаконными поборами и глумлением над христианской верой. Эти притеснения переполнили чашу народного терпения. В 1262 году, по словам летописи, «Избави Бог от лютого томления бессерменского, люди ростовская земля! Вложи ярость в сердца христианам, не трепещи насилия поганых, и созвонишь и вече, выгнаша из городов, из Ростова, из Владимира, из Суздаля, из Ярославля». Это было стихийным восстанием всей земли. Русь вышла из-под власти великого князя. Под звоны вечевых колоколов толпы народа бросились на дома бессерменов и татар. Ярость народа, прежде всего, обрушилась на отступников. В Ярославле восставшие толпы убили Зосиму, влачили его тело по городу и бросили на съедение псам. Многие из бессерменов и татар спаслись от смерти только переходом в христианство. По проложенным татарами дорогам вести о восстании Руси быстро долетели до хана. Берке стал собирать орду для карательного нашествия на восставшую страну. Перед началом восстания, неожиданного и быстрого, святой Александр собирал рать для похода на ливонских рыцарей. Мятеж помешал его выступлению. Над страной нависла гроза ханского гнева. Все долголетние труды по воссозданию Руси шли прахом. Впереди было нашествие и разрушение. Вслед за вестью о готовящемся нашествии пришла и другая, не менее горькая. Хан в это время вел войну в Персии. все улусы ханства, между ними и Русь, должны были выставить войско для участия в войне. Перед лицом этой опасности святой Александр отправил свое войско на Ливонию под начальством брата Ярослава Тверского и сына Дмитрия. Сам же поехал в Кипчатскую Орду к хану отмаливать людей от беды. Из всех поездок это была самая трудная. Святой Александр явился к хану ходатаем за опальный, восставший против ханской власти народ. Во всей своей политике святой Александр пытался обещаниями повиновения выговорить для Руси, возможно, более льгот. Беря на себя такую поруку за страну, он всегда добивался, возможно, большей самостоятельности и выставлял себя наместником хана.